Глава 11. Ровно в 9 утра привычно звякнул айфон. Сообщение от Джоан. Пожелание доброго дня и живописный этюд в духе Кватрачента. Анна с Александром на руках. Хенрик написал его по фото, неделю назад сделанному в Убуде. Поездку замышляли как серьезный культ-поход, но оказалось, что к самым интересным индуистским храмам на машине не подобраться, а лестницы в несколько сот ступенек. Испытание не для снова с его артритом. Осмотрев по-быстрому те, что поближе к центру, отправились прямиком в обезьяний лес, обещанный Александру. Очки, кошельки, украшения и телефоны Хенрик и Джоан посоветовали оставить в машине. Здешние обезьяны были профессионально натасканы на воровство. «Это разновидность местного предпринимательства», — пояснил Хенрик. Краденные вещи можно было вернуть на следующий день, оплатив услугу по тарифу, указанному при входе. Бананы и мангустины, купленные у ворот, макаки-крабоеды принимали безо всякой благодарности. Зато были не прочь пообщаться по душам. Стоило снова присесть закурить у храма Пралджапати, как справа приземлился на скамейку крупный самец с розовым личиком, явно намереваясь стрельнуть сигаретку. Снов протянул ему пачку, и длиннопалая рука с узкими ноготками проворно выудила из нее сразу две штуки. Одну обезьян оставил себе, вторую сунул подружке, спрыгнувшей с ветки и тоже усевшейся рядом, закинув ногу на ногу в точности как Снов. Самец повертел сигарету в пальцах и, глядя на оторопевшего Снова, поднес ее белым концом ко рту. Еще раз повторив за Сновым его жест, он повернул ее фильтром к себе и, притворяясь, что курит, рассеянно заозирался вокруг. Пальцы его левой и задней, тем временем, действуя как бы по собственному почину, затеребили клапан кармана на правом колене Снова. К досаде воришек там оказалось пусто, и, побросав сигареты, парочка заодно с другими сородичами переключила внимание на сногсшибательную блондинку в платье с обнаженными плечами. Дружный бросок и богиня, к восторгу приматов обоего пола и вида, осталась в прозрачных стрингах. Громче всех аплодировал, само собой, Александр. «Похоже, все самое интересное мы уже посмотрели», — сказал Хенрик. «Не пора ли выпить?» С виду обычный варунг у обочины с грубо сколоченными столами и длинными лавками Найти Нурис, названный в честь балийской жены хозяина-американца, твердо держал нью-йоркский барный стандарт. Нури, попугай, было скорее не имя, а прозвище. У касты шудра, к которой принадлежат 9/10 жителей острова, детям вместо имен принято давать номер от 1 до 4. С 5-го счета открывают заново, а при рождении близнецов традиционно впадают в мистическую растерянность. Снов попросил 2 джина и тоник отдельно. Анна и Джоан заказали по маргарите, Хенрик — сухой мартини, который немедленно повторил. Еще и еще. Это не помешало ему удачно поймать момент, когда Александр догрыз свои барбекю рибс. Ребрышки барбекю с английского. И забрался весь по уши перемазанный к Анне на колени. Послав Джоан ответное сердечко, Анна заварила свежий кофе, по обыкновению ровно за минуту до того, как уловила запах парфюма, известный ей наизусть до последней молекулы. Нотки сандала и махагони на кожаном фоне пульсировали попеременно с гвоздикой, корицей и мандариновой коркой. Черный классический эгоист давно был снят с производства. Последний флакон чудом дождался снова в дьюти-фри сингапурского аэропорта. «Привет, не скучаешь один?» Обращение к ней в мужском роде было приметой нежности. Снов налил себе кофе, который как раз успел завариться, и закурил сигарету. На нем была винтажная белая рубашка с широкой встречной складкой на спине. Сноуф ее носил, как было принято в начале 50-х, заправив в широкие брюки с ремнем. «Смотри, что Джоан прислала». Она подтолкнула к нему телефон с надкушенным яблочком. «Фото мне нравилось больше, но ты, как всегда, красавица». Сноуф отложил сигарету и потянулся за книгой, которая по-прежнему лежала на столе. «Сергей Гандлевский. Найти охотника». Прочел он на коричневой обложке и наугад распахнул небольшого формата томик. «Не сменить ли пластинку? Но Родина снится опять». «Подходящее чтение в тропиках, прямо в точку. Перспектива из снов, сон во сне, сон во сне, сон во сне». Цитата из известного стихотворения Гандлевского. На этих словах Снов усмехнулся. «Вызовешь мне такси? Кончается джин, пора пополнить запасы». «Ты в Семеньяк? Возьми с собой камеру, вдруг поснимаешь». «Свет слишком мутный, неинтересно. Просто проветрюсь. Кстати, забыл. У меня для тебя подарок». Снов пошарил в кармане и протянул ей флакон темно-синего лака. Странно. Анна не красила ногти и находила в этом свой шик. Снов это знал и, кажется, разделял. Боже, еще и с блестками. А, ночь и снежинки звезды. Это его фетиш. Скорее всего, покупая себе парфюм, Снов не смог пройти мимо, как никогда не мог пройти мимо стеклянных шаров со снегом. Она рассмеялась и подняла взгляд на мужа. Но тот оставался серьезным, молча наблюдая за ее реакцией. Анна взглянула на этикетку в надежде прочесть на ней объяснение. «Le Vernis Nail Color, 357. Nuit de Russe Chanel». «Русская ночь». Остроумно. И совершенно в его снова стиле. Он продолжал за ней наблюдать, не подавая знаков. Она потрясла флакон. Изнутри «Русской ночи» настойчиво постучали. Снова рассмотрела этикетку и все поняла. «Вернись». Это была сцена ревности. Из-за забора донесся сигнал такси. Анна проводила мужа до машины, обняла за шею и поцеловала за ухом, по кобыле втянув ноздрями знакомый запах, успевший смешаться с кофе и сигаретным дымом. Она никогда от него не уйдет. Никогда. Глава 12. Анна отнесла на кухню грязную посуду и, возвращаясь, раздвинула настежь стеклянные двери гостиной, ведущие в сад. Справа переливался рябью бассейн, отделанный плиткой цвета морской волны. По краю он был обложен гладкой розовой галькой. Стоило бризу усилиться, в рисовом поле за домом вступила в права замысловатая местная полифония — чавканье, хлюпанье, дребезг. Сухой перестук ветряков, собранных из жестянок, проволоки и бамбука. Хлопки длиннохвостого змея-пугала из разноцветных пластиковых пакетов. За полем щетинилась роща кокосовых пальм, и продолжалась деревня, на краю которой у самого океана обосновалась уютная маленькая гостиница с просторным бассейном и рестораном, где Сновы обычно обедали, когда ходили на пляж. «Мама, смотри!» У Анны в груди рассыпалась радость. Проснулся. Чмокнул ее в ложбинку под носом. Новый вид поцелуя, который он сам изобрел. И с торжеством распахнул грязный кулак. На ладошке лежала монетка с квадратным отверстием в центре, щербатая и заметно позеленевшая. Только что выковырял между плит садовой дорожки. Садовник Ваян, взглянув на находку, всей своей мимикой выразил изумление. Жестом он показал, что монетку нужно надеть на шею. «Китайский монета. Очень старый. Очень-очень удача». Вряд ли она была такая уж старинная. Но Анна всегда доверяла счастливым знакам и помогла Александру подвесить ее на шнурок рядом с крестильным крестиком. «Что тебе сделать на завтрак? Яичницу или омлет?» Яичницу. Кстати, где папа? В город поехал, скоро вернется. Анна разбила яйцо в сковородку. Мама, смотри, в одной скорлупе два желтка. Вторая за сегодняшнее утро счастливая примета. А какие еще бывают приметы? Ну, скажем, найти подкову. А ты находила? Нашла один раз, только маленькую. От пони? Только если этот пони был размером с кошку. От каблука, скорее всего. Заварить тебе чай? Я сам. Чайная ложка чая, 3 куска сахара, 2 колесика лайма. Рецепт снова старшего. Снов младший добавляет, как только чай заварится, несколько кубиков льда, а перед тем поднимает в стакане френч-пресса чайную вьюгу. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. И этот туда же. Сговорились они, что ли, эти Сновы? «Спой про соседей», — просил он, когда был маленький. Голос у него звонкий и слух хороший. «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. Пойдем сегодня на пляж?» «Да что-то ветер поднялся. Давай переждем. Тогда я пойду в наш бассейн». «Замерзнешь. Смотри, как дует». «Мама, я же буду под водой. Где мои очки и ласты?» «Сначала убери за собой тарелку». «Эй, и чашку тоже». Едва научившись плавать, Снов-младший учинил диверсию в гостиничном бассейне. Подплыл незаметно к девчонкам-двойняшкам и, как макак-крабоед, сдернул с обеих узкие лифчики без бретелек. Обезьяна видит, обезьяна делает. «Мама, ну посмотри на меня! Я же сейчас прыгну ласточкой!» Шлепая ластами и на ходу натягивая очки, Александр просеменил к дальнему бортику, плюхнулся на глубину и, несказанно гордый, вынырнул у ближнего, где мелко. А ведь в первые дни боялся войти по колено. «Трусишка», — сказала ему Анна. Уложила спать после обеда и тоже прикорнула с книжкой у себя. Уже задремала, когда перед ней распахнулась балконная дверь. Он прошел по карнизу со своего балкона к родительскому, перелез через перила и шагнул в комнату. Лег рядом с ней и молча прижался. А ей ни вдохнуть, ни выдохнуть, как удавка на шее. И не трусишка. Прости меня. Я тебя люблю. Я больше не буду. Я никогда так больше не буду. Лю. Коснулся пальцами ее ключицы, потом своей. Двумя руками в воздухе нарисовал сердечко и обвел в кружок. Это значит «вместе навсегда». И помрачнел. «Что такое, малыш?» «Не навсегда». «Что с тобой?» «Мама». Как будто вспомнил что-то ужасное. «Что с тобой, милый?» «Мама, я попаду в ад». «Что? Ты что такое говоришь? Ну-ка давай, расскажи мне, не бойся». Не может сказать и заплакать не может. «На ушко». «Давай на ушко». Прижался, дрожит, шепчет в ухо. «Мама, я вор». Хлынули слезы. «Ну-ка давай, расскажи. Попробуем все исправить. Что ты взял? У кого?» «Не бойся, малыш». «У Ярослава с соседней дачи». «Что именно?» «Две монетки. Иностранные. И цепочку». «Какую цепочку?» «Пластмассовую. От человечка из Лего». «Милый глупый мальчик. Чепуха какая. Приедем, все вернем». «Мама, я сам хотел вернуть, но я избавился от этих предметов». «Избавился от этих предметов», — так и сказал. «Я их в речку бросил с моста». «Ну и фиг бы с ними. Подарим Ярославу новое Лего, целый набор. И монетки привезешь индонезийские». «Я не буду в аду». «Нет, конечно, мой милый. Откуда ты это взял?» «Мне Валентина Семеновна говорила». Валентина Семеновна, няня из Невинномысска, жила с ними с самого дня рождения Александра. Ты не будешь в аду. Не бойся. Я тебе обещаю. Давно это было? Да, еще снег не пошел. Почему не сказал? Ты же мне все рассказываешь. Я все тебе рассказываю, только я думал, что ничего уже не исправить. Все можно попробовать исправить. Просто в следующий раз сразу мне расскажи, хорошо? Да, я всегда тебе все рассказываю, просто я не знал. Мама, а ты воровала, когда была маленькая? Погоди, дай подумать. Мне нужно вспомнить. Наплакавшись, он уткнулся в ее плечо. Ничего, потом расскажешь. Лучше расскажи, как я родился. Слушая, он засыпал, и она обнимала его горячие тельце, глядя по мягким взлохмаченным волосам. У меня-то и мысли не было. А когда узнала, чуть не взлетела от радости к потолку. Врач мне сказала, что у ребенка очень большие уши. Будет, наверное, музыкантом. Все лето, длинная осень, начало зимы, и все, что было потом, я и представить себе не могла, что счастье бывает сплошным, ежедневным и может длиться так долго. Собиралась на встречу с тобой, как на свидание. Синеглазый анестезиолог, спрятавший в карман мои очки и, пока шла операция, все время меня смешивший, положил тебя мне на лицо, как если бы небо опустилось на меня сверху. Так это было. Ты-то, наверное, видел только размытое огненное пятно рыжих волос. Страшно и весело, и тепло, гонь. Помнишь, как ты голосил, когда у нас на даче отключили свет? Гонь! Давай зажжем свечки, сделаем праздник. И так я была счастлива, мой милый, что на ноги вскочила на следующий день. Еще через день с фляжкой виски в кармане приехал папа. Он жутко нервничал. Как мы с тобой его встретим? И мы разрешили ему покурить у окна, чтобы он не боялся. Ты меня не подвел, ни тогда, ни потом. Плакал всего-то раз или два, когда зубки резались. И не плакал, а пел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все было так, как я ему обещала. И я была такая же, как прежде. Только, наверное, лучше благодаря тебе. В общем, мы с тобой все это здорово провернули. Когда возвращались... Да-да, ты спала, не помнишь. Над Минским шоссе загорелась зимняя радуга. Александр сопел, обхватив обезьяньей лапой ее запястье. Глава 13. Пойди вытри сначала, потом обнимайся. Я тебя люблю. Можно банан? Бананы заодно с лазурными лобстерами-богомолами Ваян привез рано утром с Динпасарского рынка. Плоды были коротенькие и пузатые, как лимоны. И пахли тоже лимоном, немного. По эту сторону мира все и в самом деле было по-другому. Даже сваренный Анной борщ отдавал ананасам. «Ой, смотри, мама, ласточка! Ой, еще одна!» Птицы одна за другой промчались над подстриженным газоном. «Мама, а почему ласточек иногда называют косатки?» «Потому что хвост, как две косички». «Нет, дельфин же не поэтому косатка». «А почему?» «Он, кстати, окрасом похож на ласточку». «Потому что плавник на спине похож на косу. Он очень острый. Косатки — самые смертоносные хищники в океане». В их небольшом научном сообществе Александр по праву считался ведущим специалистом по морским млекопитающим. Ну, у слова «коса» есть несколько разных значений. Это называется амонимия или амофония, если не все буквы совпадают. Слова-двойники. Наплавался? Ласты сними. И давай-ка в дом, сейчас дождь начнется. А, теперь все понятно. Забыл тебе сказать еще про ласточек. Они ласточки называются, знаешь почему? Говори быстро в дом. Потому что у них хвост раздвоен, как у тюленя задние ласты. Вопреки всем законам лингвистики, очень изящный ход мысли. Из таких химер рождается поэзия. Главное — заметить двойное совпадение, хотя довольно часто их бывает больше. Стоит потянуть за нитку ассоциаций, как они тут же нанизываются одно за другим, переливчатые, как жемчужины. Синие наши, а птицы мы, рыбы ли, это не важно ей-ей. Цитата из стихотворения Кублановского «Систола сжатие полунапрасное», посвященного Бродскому. В ответ на цитату с неба грохнулся ливень. Как там снов, интересно? Анна схватила айфон и кинулась в дом, за какие-то секунды успев промокнуть до нитки. Во всем регионе балийский климат считается самым мягким. На протяжении года температура стабильно колеблется у отметки плюс 28. Формально зима — дождливый сезон, но бывает, дождя нет неделями. Небо почти всегда затянуто облаками, поэтому солнце не обжигает, поддерживая влажный воздух одинаково теплым в течение всего дня. Если польет, то всегда внезапно. Тропический дождь никогда не собирается, падает моментально. Ливень стоит стеной, и не знаешь, когда прекратится. Через 10 минут, через час, через сутки. Похоже, мы с тобой ушли под воду. Придется заказать обед по телефону. До ресторана нам не доплыть. У меня есть очки и ласты. Шучу. Мне чур картошку фри и жареного цыпленка. Анна сняла трубку стационарного телефона. Айям Гаринг и два Наси Гаринг. Айям — это курица, Наси — рис. А про Гаринг все понятно без перевода. Индоевропейский корень слышен и через толщу веков. Стоило повесить трубку, ливень тотчас прекратился. Снов, скорее всего, сидит в каком-нибудь баре и подключен к Wi-Fi. А у нее опять пустой сектор без рисок. Роутер подмигнул красным глазком. И так по 100 раз на дню. Все-таки ей придется сходить к хозяину и обсудить это лично. Ваян слишком вежливый. Милый, побудешь с Ваяном, ладно? Я ненадолго. Скоро должны привезти еду. Купишь мороженого? Куплю. Глава 14. Из дома до ворот вела дорожка, вымощенная кремовым кирпичом. Вертикальный участок стены над крыльцом был сплошной полосой застеклен по всей высоте. По обе стороны от нее на втором этаже тянулись балконы спален, соединенные узким карнизом. Над ним на стекле все еще были видны отпечатки детских ладоней. Тропинка до главной дороги отчеркивала рисовое поле от лужайки, где всегда паслись не очень крупные, очень элегантные коровки. На Бали они удивительно стройные и длинноногие, с большущими раскосыми глазами. Снова снимали виллу у старого серфингиста. Сам он жил прямо у океана, в традиционном доме из дерева с пальмовой кровлей, спрятанном от посторонних глаз за индуистским храмом. Проходя мимо храма, Анна привычно вздрагивала от свастики на воротах. Хотя какие уж там ворота, одно название. Просто двустворчатая калитка без всякого намека на забор. Левее, чуть в глубине, виднелся неясного назначения крытый подиум. «Двор Господа полон чудес», право слова. Цитата из стихотворения Наймана. У входа сидел под зонтом в черно белую клетку слон из бетона, мхом превращенный в мамонта. Почва под ногами Анны покачнулась. Через дорогу работал Варунг, маленькая дешевая закусочная для местных. За столиком склонились над лапшой два австралийца, постояльцы хостела. Оба до смешного походили на знакомцев Анны, художников Колю Филатова и Жору Летичевского, разве чуть помоложе. Знакомые лица встречались всюду, даже из телека что-то рычал по-индонезийски смуглый Григорий Лепс в синих очках. Хозяйка-балийка махнула Анне свободной рукой из-за стойки. В другой была шумовка, которой она что-то энергично перемешивала на огне. Клон галеристки Селиной с маленькой поправкой на расовые различия. Владелица Московской галереи XL. Снова перед закатом часто брали в этом Варунге еду на вынос. Пикник на закате — любимый местный аттракцион. На их части острова солнце садилось за океан, забрызгивая красками многоэтажные облака, и каждый вечер этот никогда не повторяющийся перформанс собирал на пляже любопытных зрителей. На террасе отельного ресторана туристы заказывали коктейли. Для местных приезжал велокиоск с напитками и снеками. Те, кто жил рядом, брали еду и воду из дома. Анна остановилась перед воротами с номером 21. Очко. Звонка при входе не было. О ее визите хозяина оповестил лай-бульдога. Пес встретил Анну клыкастой улыбкой и акробатическими прыжками, явно норовя заключить ее в объятия и от всей души расцеловать. Хозяин ограничился приветливой улыбкой. Крепкие желтые зубы, оливковая смуглота. Нос немного приплюснут, как у боксера. Драные джинсы и выгоревшая гавайка. Анна никогда не видела его в церемониальном индуистском облачении. Похоже, он все-таки был не из местных. Беглый, уверенный международный английский, но в чертах лица ничего китайского. Значит, не Сингапур. Может быть, Латинская Америка или Португалия. Выпьешь холодненького, становится жарко. О, да, спасибо, жарковато в самом деле. Надо не забыть купить мороженого. Тут она поняла, что вышла из дома с пустыми руками. Усадив ее под газебо, хозяин кого-то окликнул уже по-французски и пояснил на английском. Мы не отсюда. Я вижу. В садике, словно из-под земли, выросла барышня с расписным деревянным подносом. Фигурка прямая, как столбик, на вид лет 15. На маечке стразами выложен вензель D&G. Саронг в желтоватых звездочках по кумачевому полю. Пластиковый ободок из тех же цветочков поддерживает длинные черные волосы. Точно такие живые цветы прикрывали стройные деревцы у крыльца. Франджипани, оно же плюмерия, популярное в наших краях комнатное растение. Рядом торчала огромная, почти до конька, алоэ. Фамильное сходство не вызывало сомнений. И если бы только фамильное. Через мгновение из дому выглянула вторая девчонка постарше, в розовой длинной рубахе, с таким же цветком в волосах, удваивая дежавю. «Мои дочери. Мы из французской Полинезии», — объяснил, наконец, хозяин, разлив по стаканам какую-то желтую жидкость. «Попробуй». «Точно, Гоген. А ты ревнуешь?» Напиток был сладковатый, совсем незнакомый, с приятной кислинкой, чуть газированный. «Что это? Мне нравится». «Ни за что не угадаешь. Пойдем покажу». Жестом он пригласил Анну на кухню. Перед окном стоял стол, застеленный черно-белой клетчатой скатертью, а на столе — стеклянный кувшин с чайным грибом. Божественный ребенок-великан снова сделал прыжок с одного лилипутского острова на другой. Вода с тяжелым шлепком приподнялась над краем бассейна, образовав аккуратное маленькое цунами. От океана вдруг потянуло тухлыми водорослями. «Анна, это камбуча!» — провозгласил хозяин, рукой помахивая в сторону гриба, словно бы представлял их друг другу на королевском обеде. «Камбуча, блин, трах тебе дох! Унесите!»